РЛС изменилась настолько, что реальнее было догадаться, что же это такое, чем узнать ее. 13-й начал осторожно приближаться к радиомачте. Следившая за ним крыса тут же зашуршала вглубь зарослей. Похоже, это место до сих пор в почете. Майор еще сильнее замедлил шаг. Старая мачта была изрядно погнута. Самой антенны уже давно не существовало, из многочисленных растяжек сохранилось лишь две. И было совершенно непонятно, каким чудом эта проеденная кислотными дождями конструкция еще держится. 13-й присмотрелся. Знакомые тряпки были на своем месте. — Огнемета нет, — пожалел майор. — Так бы порадовал мышек. И пройти было бы проще. Он медленно поравнялся с мачтой и остановился. Тряпки не реагировали. До РЛС оставалось 30 метров, и майор принялся изучать то, во что она превратилась за прошедшие века. В том, что РЛС снова захвачена тараканами, сомневаться не приходилось. Должно быть, это произошло после того, как в тараканьей ловушке закончилась приманка, и популяция насекомых выросла. И РЛС, и ловушка были скрыты под сотнями килограммов грунта и представляли собой два небольших холма, густо усыпанных отверстиями тараканьих нор. Все пространство вокруг холмов было испещрено тараканьими следами. От холма приманки к холму РЛС протянулось серое нечто, походившее на нагромождение грязной ваты толщиной в 2 метра и высотой в 3. Нечто слабо изгибалось под порывами ветра, в некоторых местах отдельные участки ваты периодически трепыхались и замирали. Майор приблизился к РЛС еще на 10 метров. — Понятно. Участки трепыхались из-за судорог запутавшихся в вате летучих мышей. Не хотелось бы встретиться с теми, кто плетет такую паутину. С этого расстояния было видно, что в огромной паутине погибли десятки летающих тряпок. Некоторые были еще живы и беспомощно бились в тщетных попытках освободиться, теряя последние силы. Густо наполнявшие паутину коконы красноречиво показывали, какая именно участь ждет их в ближайшее время. 13-й осторожно отступил назад. Отсюда можно уходить. Совершенно ясно, что про РЛС можно забыть. Майор сориентировался по мачте и воспроизвел в памяти расположение анализаторов. Выходит, ближайший тот, что размером с медведя. Соваться туда в одиночку было не самой блестящей идеей. «Тогда пойдем к подушкам», — принял решение 13-й. «Если с тех давних пор ничего кардинально не изменилось, то шансы есть». Он зашагал в нужном направлении. Но все оказалось не так просто. Пройдя едва 100 метров, майор заметил движение в глубине болот. Он замер, всматриваясь вдаль. В ярком свете полной луны было хорошо заметно, как огромная, размером с добрый грузовик, туша стремительно приближается к кромке болот. Похоже, что за 2000 лет медведи практически не изменились. Разве что стали еще крупнее и зубастее. Мощные столбы широченных лап легко несли серую глыбу по переплетениям болотной растительности. Похожая на куалу голова скалилась почти акульей пастью с криво торчащими огромными желтыми клыками. Туго скрученный в кольца толстый хвост, приготовленный для сокрушительного удара, подрагивал на крупе в такт широкому шагу зверя. То, что зрение у медведей исключительное, майор помнил еще по прошлым встречам с ними. Значит, не уйти. Он развернулся и, на ходу сдергивая с плеча автомат, побежал к радиомачте. Необходимо выиграть дистанцию для прицельного огня и иметь хоть какую-то преграду. Полусгнившая мачта, конечно же, не выдержит удара многотонного зверя, но это хоть что-то. Все лучше, чем быть перед медведем, как на ладони. Бежать в неуклюжем, негнущемся скафандре было занятием не из легких. Сзади донесся медвежий рев, и тут же, словно в ответ откуда-то слева, прозвучал еще один. «Какая, однако...» «Приятная неожиданность!» — 13-й оглянулся на бегу. «Медведей было двое!» Первый практически достиг края болот, второй по широкой дуге неторопливо обходил слева, отрезая путь к бегству. Майор ухмыльнулся. «Ну, это лишнее. Я все равно не умею так быстро бегать». Второй медведь закончил обход и рванул в лобовую атаку. Тринадцатый присел на колено и вскинул автомат. «Что? Разве обязательно меня есть?» — возмутился он. «Я ж для тебя совсем маленький, ты не наешься. Тем более на двоих». Майор прицелился в голову и нажал на спуск. Автомат с протяжным свистом выплюнул заряд. Отдачи не было. Результата тоже. Медведь приближался с огромной скоростью. Тринадцатый произвел подряд несколько одиночных выстрелов, и стало видно, как сбоку от зверя из-под снега взлетают фонтанчики камня, раздробленного в пыль маленькими кусочками металла, передающими препятствию огромный заряд кинетической энергии. «Понятно. Оружие совсем не пристрелено», — мелькнула мысль, но времени больше не было. До медведя оставалось 20 метров, и стало хорошо видно, как из пасти на густую, всклокоченную шерсть выплескиваются желтые хлопья слюны. Майор метнулся в сторону, пытаясь уйти от живого тарана. Зверь пронесся мимо. В ту же секунду кольца хвоста стремительно развернулись, и толстая плеть толщиной в ногу мощным ударом попыталась достать человека. Промахнувшись, медведь, не останавливаясь, начал описывать круг. «Заходя на новую атаку, значит, у меня есть...» «Секунд 15», — вспомнил медвежью тактику тринадцатый и, вскочив на ноги, развернулся в сторону первого медведя. А было уже поздно. Мчащийся со скоростью спортивного автомобиля огромный зверь был уже рядом, и смертельного удара живого танка было не избежать. Спустя мгновение 20-тонный живой таран врезался в человека. Все произошло в доли секунды. Но майор успел заметить, как пространство вокруг него едва уловимо помутнело. Громадный медведь будто со всего размаха врезался в невидимую гранитную скалу. Раздался оглушительный хруст ломающихся костей, треск рвущихся мышечных тканей, и зверь осел на землю в метре от человека. Размытость пространства пропала. — Сработал энергощит, — понял тринадцатый. — Хорошая вещь. — Андрей Андреевич, не зря старался, спасибо тебе, — майор посмотрел на медведя. — Ты что же это такое творишь? Так, между прочим, человека и убить недолго. От запредельного выброса адреналина захватило дыхание и закололо в кончиках пальцев. На этот раз обошлось. Значит, еще поживем. Все вокруг было забрызгано черной кровью, но медведь был жив. Он мотал зубастой головой, медленно поднимаясь на лапы. Майор поспешно отскочил назад и рванул из кобуры пистолет. Заряд плазмы пробил голову зверя, но медведь устоял. Тринадцатый сделал еще два выстрела, разнося на куски медвежий череп. Скудный боезапас требовал экономии, но живучесть медведя была майору хорошо известна. И зря рисковать не стоило. Огромная туша покачнулась и рухнула, поднимая клубы пепла и пыли.